Падающие звезды. За 4 месяца пути мы удалились от красного карлика на 300 миллиардов километров. И эта звезда красной искрой сияла теперь за кормой. Гея мчалась полным ходом, направляясь к двойной системе Центавра. И нам вторично пришлось быть свидетелями неуловимо медленного превращения звезд в Солнце. В свободное время я продолжал изучать палеобиологию, которая, как показал недавний опыт, могла оказаться нам необходимой. Однажды вечером, погуляв немного по саду, чтобы размяться, я направился к Боррелям. Дома был лишь их 6-летний сын. Он объяснил, что папа не приходил с утра, и просил меня остаться поиграть с ним, но я ушел. Если Боррель не пришел к обеду, это кое-что значило. Я отправился на верхний ярус. В обсерватории было так темно, что я долгое время ничего не видя стоял на пороге. Постепенно взгляд привык к темноте, и я различал экраны телетакторов, отсвечивавших серебристой, как бы собранной в огромных линзах, звездной пылью. Обычно здесь всегда было людно. Теперь же у экранов не было никого. Астрофизики столпились около аппарата, стоявшего в углу комнаты. Была полная тишина, и я невольно стал на цыпочки. Казалось, все вслушивались в какой-то звук, которого я не слышал. У пульта радиотелескопа стоял Трегуб. Он держал обе руки на рычагах и медленно их поворачивал. Большой диск перед ним то угасал, то вспыхивал ярче, и тогда голова астрофизика выступала на фиолетовом фоне черной тенью. Я уже хотел шепотом спросить, в чем причина всеобщего молчания, когда мой слух уловил очень слабый шелест, словно кто-то сыпал мак на натянутое полотно. Трегуб продолжал двигать рычаги радиотелескопа, и шорох перешел в густую, звонкую барабанную дробь. Когда звук достиг максимальной силы, профессор опустил руки и подошел к репродуктору. Люди наклонили головы, чтобы лучше слышать. Однообразные звуки в конце концов стали надоедать мне, и я шепотом спросил у стоявшего рядом, что это такое. «Сигналы локатора», — так же тихо ответил он. «Наши сигналы?» «Нет, не наши». «Значит, с Земли?» «Нет, не с Земли». Изумленный, думая, что он шутит, я пытался разглядеть в темноте его лицо. Оно оставалось серьезным. «Откуда же эти сигналы?» — спросил я, забыв, что говорить нужно тихо, и мой голос раздался, как гром в царящей тишине. «Оттуда», — ответил Трегуб и показал на главный экран. На пересечении фосфоресцирующих линий еле мерцала точка, отдаленная на несколько дуговых минут от Солнца А Центавра, сиявшего ярким пятном в левом верхнем квадрате экрана. «Это сигналы со второй планеты, А Центавра», — добавил мой сосед. Вглядываясь в темный экран и слушая, как однообразно стучит пульс локатора в репродукторах, я попытался вспомнить все, что знал о системе Центавра. Планете, с которой поступали сигналы, по своему положению соответствовала в нашей Солнечной системе Венера. Это была белая планета, вращением которой так интересовались астрономы. Еще утром, находясь на смотровой палубе, я заметил, что Гея производит непонятные эволюции. Звезды медленно перемещались. Теперь я задумался над этим. «Давно ли вы услышали эти сигналы?» — спросил я. «Сегодня утром», — ответил Боррель. «Имеют ли они какое-нибудь отношение к нам?» — спросил я. и прежде чем палеонтолог ответил, почувствовал, как замерло у меня сердце, потому что я угадал этот ответ. Да, направленный пучок волн очень узок. Мы пытались, маневрируя, выйти из него, но он каждый раз вновь ловил нас. Значит, нас ждали на этой белой планете, едва видимой среди искрящихся скоплений звезд. Предположение сменилось уверенностью, и как бы в ответ на тысячи вопросов, роящихся в моей голове, в репродукторах слышалось пронзительное тиканье, похожие на торопливые слова на неизвестном языке. Так, так, так, так. Электромагнитные волны пробили во мраке узкий туннель длиной в несколько миллиардов километров. Нашли Гею и возвращались туда, откуда они были высланы, неся отраженное изображение посланца Земли. Мы двигались к белой планете 6 недель. Двойные солнца Центавра, затмевая ближайшие звезды, росли и отдалялись друг от друга. Солнце А уже казалось огромным огненным шаром, по которому пробегали ясно видимые в гелиографах пятна. Но наша цель по-прежнему оставалась искрой, сверкающей во мраке, хотя ее движение уже можно было обнаружить за несколько часов. Так быстро меняла она свое положение среди звезд. Мы попытались завязать с ней радиосвязь. Автоматы несколько дней подряд посылали последовательно повторявшиеся ритмические сигналы. Но в ответ мы не получали ничего, кроме сигналов локаторов, звучавших в прежнем ритме и усиливавшихся по мере нашего приближения к планете. А расстояние, разделявшее нас, сокращалось очень быстро. Гея мчалась со скоростью 30 тысяч километров в секунду. Идти с такой скоростью в пространстве, где встречалось много планет, было рискованно. Но нас подгоняло огромное нетерпение. Мертвый металл атомных двигателей словно загорался возбуждением людей, и за кормой росли и растягивались во мраке столбы ядерного пламени. На 43-е сутки, с того памятного дня, когда мы впервые перехватили сигналы локаторов, Гея оказалась над планетой. Огромный, закрытый густыми тучами белый диск закрывал небо. Пронзительное тиканье локатора стало таким сильным, что простое электронное приспособление, присоединенное к внешней оболочке корабля, позволяло услышать его без помощи усилителя. Но кроме этого никаких других сигналов к нам не поступало. Постепенно замедляя ход, наша ракета приближалась к белой планете по суживающейся спирали. Все люди, стоявшие в молчании на палубах, с бьющимся сердцем смотрели вниз и говорили себе: «Вот мы у цели». Белоснежный океан облаков мешал нам видеть планету, которая словно хотела скрыть от нас свои тайны. Мы могли изменить метеорологические условия, разогнать на большом пространстве тучи или превратить их в дождь при помощи лучистой энергии. Но астронавигаторы не хотели прибегать ни к одному из этих средств. Поэтому мы ограничились тем, что продолжали через регулярные промежутки времени пытаться договориться по радио. Когда все это не принесло никаких результатов, мы сбросили на парашютах модели различных аппаратов, машин, технических приспособлений, произведенных людьми. Тучи поглотили наших посланцев и вновь сомкнулись над ними. Но это не внесло изменений в монотонные сигналы локатора, которые говорили о том, что живые разумные существа наблюдают за нами. Однако по непонятной причине хранят молчание и не отвечают на наши призывы. Вот Гея спустилась до границы атмосферы

на борту которой находились телевизионные глаза. Несколько минут царила мертвая тишина. Рычаги подъемников лежали неподвижно в гнездах. Потом диск сигнального щита как бы с трудом перевернулся еще раз. На нем показалась цифра 22. И в открытом люке появилась последняя уцелевшая ракета. Вход в нее не открылся сам. Поворотный механизм входного люка ухватили своими клещами механоавтоматы. Ослепительно сиял операционный зал. Шестеро астронавтов внесли на руках тело, плотно завернутое в резиновый кокон, и положили его на обогреваемую фарфоровую плиту. Резцы инструментов вонзились в эластичную массу резины. Хрустнули спирали арматуры. Спустя несколько секунд мы увидели лицо Аметы. Когда он сорвал ограничители и на страшной скорости повернул ракету, его кровь, отяжелевшая как свинец, разрывая ткани, прилила к внутренностям и ногам. Он представлял собой одну трепещущую рану. Уцелели лишь голова и руки, белые, без кровинки. С первого взгляда я понял, что спасти его нельзя. Можно было либо сократить, либо продлить агонию. Мы немедленно приступили к работе. Были включены искусственные легкие и сердце. Перевязаны все доступные для такой операции лопнувшие сосуды, через которые двигалась кровь. Пущены в ход аппараты для переливания крови. Мы отбрасывали залитые кровью инструменты и брали новые, обмениваясь лишь отрывистыми словами. Зона поражения расширялась. Шок охватывал жизненно важные органы. Речь шла уже не о спасении Аметы. Это было невозможно. А о том, чтобы привести его в чувство на несколько минут, или хотя бы на одну долгую минуту, в течение которой он мог бы выразить свою последнюю волю. Поршни в прозрачных шприцах доходили до дна. Возбуждающая жидкость, нагнетаемая аппаратурой искусственного кровообращения, омывала трепещущее сердце. Дрожь пронизала тело Аметы. Казалось, вот-вот он откроет глаза. Но лишь глубже стали тени вокруг них, да громче заработал пульсометр. Усиливалось кислородное голодание организма. «Он в сознании», — сказал Шрей. Низко склонившись над умирающим, мы затаили дыхание. По неподвижному, как маска, лицу начали пробегать судороги. Губы раскрылись, обнажив сжатые изо всех сил обведенные кровавой каймой зубы. Амета был в сознании, но боль оборванных нервов с такой страшной силой отражалась в его мозгу, что он напрягал все силы, чтобы подавить готовый вырваться крик. Он уже не мог говорить. Последний укол. Стеклянная ампула с тонким звоном упала на пол и разбилась. Не отводя взгляда от умирающего, Шрей сделал шаг назад. Мы с Анной последовали его примеру и, опустив окровавленные руки, стояли неподвижно, как бы показывая, что все возможное сделано. У стены стояло несколько десятков человек. Выделялись серебристые скафандры пилотов, которые приехали сюда прямо с ракетодрома. У одного из них, Зорина, шлем не был отвинчен, а лишь отброшен от скафандра назад, словно необычайное крыло. Зорин вдруг отвернулся и выбежал. Минуты две мы стояли неподвижно. Тишину прерывало только хриплое дыхание, вырывавшееся из груди Аметы, и чуть слышный звон, издаваемый искусственным сердцем. Вдруг двери раскрылись от сильного толчка. Вошел Зорин, который так и не успел снять скафандр. Он нес в руках дугообразный штурвал, вынутый из ракеты Аметы. Зорин подошел к операционному столу, поднял сначала одну, затем другую руку Аметы, бессильно висевшие по сторонам, и охватил его пальцами штурвал. С нечеловеческим усилием умирающий приподнял голову. Пальцы, трепещущие в руках Зорина, попытались повернуть штурвал. Веки Аметы дрогнули, розовая пена выступила из его рта, раздался булькающий хриплый шепот. «Большие ракеты! Дойдут! Место! Видел! Вы дальше! На больших ракетах! Телевизоры! На больших!» Он судорожно прижал штурвал к груди. Его руки как бы попытались направить ракету вверх, вздрогнули и успокоились навсегда. Люди, стоявшие вокруг, стали расходиться. Я видел фарфоровый угол операционного стола с засохшими брызгами крови, пустой разрезанный скафандр, брошенный на пол к ногам Шрея, его судорожно сжавшееся, чужое, как бы увиденное в первый раз, лицо и освещенную боковым рефлектором Анну, все еще продолжавшую чего-то ждать. Пульсометр продолжал работать, нагнетая кровь вглубь мертвого тела. Я хотел выключить его и сделал шаг вперед, но что-то преградило мне путь, меня остановил взгляд Зорина, слепой от страшной боли.